Мне снится, что в некоем зале, где я не бывал никогда, играют какую-то пьесу, и я приезжаю туда. Я знаю, что скоро мой выход, я вверх по ступеням бегу, но как называется пьеса, я вспомнить никак не могу. Меж тем я решительно знаю, по прихоти сна моего, что я в этой пьесе играю, но только не помню кого. Меж тем я отчетливо помню, я занят в одной из ролей, но я этой пьесы не знаю и роли не помню своей. Сейчас я шагну обреченно, кулисы раздвинув рукой. Но я не играл этой роли, и пьесы не знаю такой. Там, кажется, ловят кого-то, и смута стоит на Руси, и кто-то взывает: «Марина, помилуй меня и спаси!» И, кажется, он самозванец, и кто-то торопит коней. Но я этой пьесы не знаю, я даже не слышал о ней, не знаю, не слышал, не помню, в глаза никогда не видал, ну разве что в детстве когда-то подобное что-то читал, ну разве что в давние годы, когда еще школьником был, учил я подобное что-то, да вскоре, видать, позабыл. И должен я выйти на сцену и весь этот хаос облечь в поступки, движения и жесты, в прямую и ясную речь. Я должен на миг озариться и, сразу шагнув за черту, какую-то длинную фразу легко подхватить на лету, и сон мой все время на грани, на крайнем отрезке пути, где дальше идти невозможно, и все-таки надо идти. Сейчас я шагну обреченно, кулисы раздвинув рукой, но я не играл этой роли, и пьесы не знаю такой. Я все еще медлю и медлю, но круглый оранжевый свет ко мне подступает вплотную, и мне уже выхода нет.